Экскурсию я продолжила на кухне, где на плите шипели кастрюли Бена. Вьющаяся растительность создавала на маленьком окне своеобразный занавес. В алькове, подальше от сквозняков, стояла плетеная корзина с толстой подушкой внутри, где Тобиас мог отдыхать холодными ночами. Разумеется, когда осчастливливал дом своим присутствием. Почти каждый вечер этот предатель теперь отправлялся в гости к Джонасу. Кухня выглядела именно такой, как я себе и представляла в ту первую ночь, когда спустилась, чтобы разжиться едой. Темно-синяя плита, каменные квадраты пола, обои спокойного кремового оттенка, от кухни так и веяло теплом и уютом. Часы в холле пробили 7:45. Я неторопливо направилась к гостиной, открыла дверь, с восхищением глянула на пылающий камин. Пламя отбрасывало на шелковые обои пляшущие розоватые блики. На мгновение мне показалось, что в кресле сидит Абигейл, но это была всего лишь Доркас. Пышная прическа изменила ее до неузнаваемости. На коленях у Доркас мирно посапывал Тобиас. Я вздрогнула от стука в дверь, нарушившего таинственную тишину. Вошел Джонас с приглаженными седыми волосами, и в черном костюме он выглядел довольно внушительно. Правда, старые садовые сапоги, торчащие из-под брюк, несколько портили впечатление, но я все равно по достоинству оценила его старание выглядеть респектабельным. Джонас держал в руках свиток. Прежде чем я успела что-либо сказать, он передал мне портрет Абигейл и включил свет. Я медлила, не решаясь взглянуть на картину. Идея позволить садовнику закончить портрет пришлась мне не совсем по душе, и теперь я ожидала увидеть нечто невообразимое. Но я ошиблась. Джонас не только вполне профессионально дописал недостающие детали, но и покрыл холст лессировкой. Это тонкий слой прозрачной краски, сквозь который просвечивают нижние слои. Он ослабляет цветовой фон. Создавалось полное впечатление, будто Абигейл окутана морской дымкой или смотрит из-за покрытого инеем стекла, находясь вне пределов досягаемости. «Джонас! Джонас!» — серьезно сказала я. «Вы гений!» «Хвастаться особо нечем», — довольно проворчал старик. «Во всяком разе, не настолько, чтобы мистер Боттичелли перевернулся в гробу». Я стояла на стуле и забивала в стенку над камином крюк, чтобы повесить картину. Разумеется, именно в эту минуту отворилась дверь, и Бен ввел Роуленда Фоксворда. Мы с Доркас в своем хозяйственном рвении не услышали дверного звонка. «Не торопитесь спускаться», — поспешно сказал викарий, улыбаясь мне и одновременно похлопывая по карману, словно желая убедиться, что трубка и табак находятся в целости и сохранности. «Вы выглядите очаровательно». «Может, мне все же будет позволено сесть?» — спросила я, глупо улыбнувшись в ответ. «Не думаю, что принадлежу к тем людям, которые способны долго удерживаться на пьедестале». «Я был бы счастлив вас поймать», — галантно ответил Роуленд. Он протянул руку и помог мне спуститься. На долю секунды наши взгляды встретились. Затем викарий отпустил меня и повернулся, чтобы одарить галантными любезностями Доркас. Та густо покраснела и тщетно попыталась запустить пальцы в налакированные волосы. «Скажи мне, «Как ему это удается?» — ядовито прошипел Бен, делая вид, будто помогает мне запихнуть в ящик секретера молоток. Он энергично заморгал и осклабился, пародируя любезную улыбку. «Если даже Доркас поддалась на чары этого святоши, то никакая женщина не устоит». Потеряв терпение, я украдкой пнула завистника. «Звонок!» — пронзительно воскликнула я, чтобы заглушить яростный стон. «Наверное, это тетушка Сибил». Обед удался на славу. Мусс из спаржи таял во рту. Горячий суп благоухал свежей зеленью и овощами. Говядина, запеченная в тесте, была истинным совершенством, розовая, сочная мякоть таилась под золотистой корочкой, которая лопалась, как только ее касалась вилка. Джонас ходил вокруг стола с достойной похвалы величественностью. Он оступился всего лишь раз, после чего аккуратно убрал побеги брюссельской капусты с необъятной груди тетушки Сибил и, не моргнув глазом, с гордым видом продолжал вышагивать с подносом. Но все остальные пребывали в самом унылом расположении духа. Бен вел себя так, словно накануне наглотался мышьяка. Доркас, которую я всегда считала выше развлечений, именуемых «мужчины», почему-то заливалась румянцем всякий раз, когда викарий заговаривал с ней. У тетушки Сибил присутствие священника вызвало приступ красноречия. В отличие от онемевшей Доркас, она трещала безумолку, извергая потоки банальностей. «Как скажите, дорогой викарий, — сказала она в ответ на какое-то замечание Роулинда, — у меня и в мыслях нет спорить с мужчинами. Мы, женщины, должны признать, что в умственном развитии нам не сравниться с вашим...» Тетя Сибил опустила глаза и едва слышно вымолвила: «с вашим полом». Доркас тотчас обрела дар речи. «Редкостная чушь! — энергично вскричала она. — Давненько я не слышала этого допотопного вздора». «Почему бы нам не вернуться в гостиную? — предложила я, поспешно вскакивая с места. Бен упорно игнорировал мои отчаянные гримасы, призывавшие помочь предотвратить ссору. В это мгновенье в дверь вновь позвонили, и атмосфера накалилась до предела, воцарилось молчание, полное тревоги. Мы больше никого не ждали. «Кого там черт принес?» — подивился Бен, и мы отправились смотреть, кого. «Фредди, мой драгоценный кузен, стоял в нимбе света от фонаря, висевшего над входом. Растрепанные ветром волосы и куцая бороденка придавали ему еще более жуликоватый вид, чем обычно. Он напоминал проворовавшегося ангела. «Привет, привет! Не пустите странника переночевать!» Фредди хитро улыбнулся. «Мы с Беном, впервые за много недель ощутившие духовное единство, переглянулись. Интересно, что предвещает этот неожиданный визит?» Скинув у лестницы рюкзак, Фредди, никогда не умевший говорить обиняками, задал два прямых вопроса: не пожертвовала ли я половиной своего тела в пользу науки, и успел ли он к обеду? Единственным человеком, на кого подействовали его слова, была тетушка Сибил, которая озабоченно пробормотала: «Бедный мальчик, меня иногда тревожит, не слишком ли мало ты отдыхаешь? Приготовить тебе сэндвич?» Моим первым побуждением было оставить кузена в холле сокрушаться о своей горестной судьбе, в надежде, что он решит не затягивать визит. Но проклятие! Жалость взяла верх, и я попросила Джонаса, топтавшегося на почтительном удалении, принести в гостиную немного говядины и супа. где ты откопала этого Лепорелло?» Фредди по-родственному взял меня под локоть, и мы, возглавив нашу маленькую процессию, проследовали к камину. «Этот осколок прошлого похож на вампира, заявившегося в день рождения». Фредди понизил голос до хриплого шепота. «И кто эта суровая дамочка с несминаемой прической?» «Фредди», — ответила я, предварительно удостоверившись, что Доркас его не слышала. «Если ты желаешь, чтобы мы тебя накормили и приютили на ночь, ты должен приложить все усилия и не отзываться гадко о других представителях рода человеческого».